Я отчетливо понял, произошла глупая, мерзкая история. И это не бред, не галлюцинация. Неужели Марина Петровна поняла мою любезность и потуги на джентльменство за знак особого внимания к ней? С досады чуть не чертыхнулся вслух. Потом захолонуло в груди. «Даша, дети, дожил до седых волос, а от позора не уберегся». И их не уберег. «Милок, конечная!» — тронула меня за рукав какая-то старушка. Я оглянулся. В трамвае никого не было. Стекла покрыты толстым слоем изморози. Ничего не видно. В вагон вошел водитель, стал что-то записывать. Указ автоматов. «Где мы?» — спросил я. «На конечной». «А остановка музея далеко?» «В другом конце, считай». «Обратно поедете?» «Поеду. Тогда садитесь, а то сейчас народу набьется». Я устроился на сиденье. Трамвай описал дугу и заскрежетал тормозами на остановке. Вагон наполнился в мгновение ока. Меня потихонечку приперли к стенке, и в таком зафиксированном состоянии я ехал почти весь путь. Я продышал дырочку в заиндевелом окне, на улице разлилась рассветная синь, можно было прочесть вывески над магазинами, рассмотреть человеческие лица, и эта реальность поставила меня в тупик. Где умыться и побриться? Где позавтракать? Что бы ни случилось, жизнь есть жизнь. Меня ожидают конференции, доклад, встречи с коллегами, начальством. Прежде я должен привести себя в порядок, а потом действовать. Но что избрать? Ожидание или попробовать упредить удар разгневанного мужа. Правда, был шанс, что история-то может так и заглохнуть. Не каждый захочет выставлять миру изнанку. Но рассчитывать на такой исход не приходится. Во-первых, я не желторотый птенец, который может надеяться на авось, а во-вторых, знать, что над тобой висит могущая обрушиться в любое время бадья с грязью. Невеселые перспективы. По-настоящему вины в своем поведении я не видел, хотя такому старому воробью, коим себя мню, как видно преждевременно, попадаться на мякине не следует. И какая ситуация щекотливая. Прокурор в одной постели, буквально с посторонней женщиной. Я усмехнулся. Впервые за все утро во мне пробудился юмор. Мрачный юмор. Нет, надо исповедоваться начальству. Непременно сегодня, непременно утром. Вышел на остановке музей. Было без нескольких минут 8. В гостиницу уже не успевал. И поэтому ноги сами повели меня в парикмахерскую, что расположено рядом с областной прокуратурой. Усаживаясь в кресло перед зеркалом, я не обнаружил на лице явных следов оргии. Правда, чуть более осунулся, синева под глазами. Но это не страшно. Побрили меня быстро, и ощущение свежести, гладкости несколько улучшило самочувствие. На завтрак времени уже не хватало. Я намеревался до конференции встретиться со Степаном Герасимовичем Зарубиным, прокурором области. Рабочий день в прокуратуре официально начинался в 9, но по случаю конференции прокурор мог заехать на службу раньше. Всегда есть бумаги и дела, которые не могут ждать весь день. Это я знал по себе. Обл прокурора не было, и я зашел пока к прокурору следственного отдела Алексею Михайловичу Сергованцеву, тому, кто курировал наш район. «Привет, дорогой Захар Петрович!» — приветливо поднялся он. «С приездом!» «Спасибо. А мне сказали, что вы не приехали. Гостиница заказана еще вчера». «Наша лучшая, центральная?» «Понимаете, застряли в пути. Заносы, ротань. Намучились? Видок у вас уставший, но это ничего. Степан Герасимович заедет до конференции?» «Навряд ли». Он посмотрел на часы. «Уже 9:30, но все может быть». Алексей Михайлович набрал номер телефона. «Это Сергованцев». «Нету самого». «А не звонил?» «Не будет, спасибо». Он положил трубку. Секретарь говорит, что не будет. Конечно, надо заехать за гостями. Из Москвы? Да, зампрокурора республики. Доклад у вас готов? Готов, ответил я, едва сдержав кислую улыбку. Надо постараться не ударить лицом в грязь. Постараемся, вздохнул я и про себя подумал. Кажется, уже ударили. Где конференция? Тут недалеко, в доме офицеров, рядом с обкомом партии. Знаете? Знаю. Вы будете? Только на открытии. Дела. Сергованцев опять посмотрел на часы. Можно двигаться. Чемодан бы куда? Оставляйте здесь. Хотите, в сейф запрем. Все равно. Секретов нет. Я протянул ему свой чемоданчик. Мы подоспели к самому открытию конференции. Я даже ни с кем из своих знакомых не перекинулся словечком. При моем состоянии это было и к лучшему. Занял свое место президиум, областной прокурор, зампрокурора республики, инструктор обкома партии. Открыл конференцию Степан Герасимович. Он сказал, что в стране большое внимание уделяется усовершенствованию и повышению уровня работы органов правопорядка, о роли прокуратуры в борьбе с нарушениями социалистической законности, потом коротко охарактеризовал состояние дел у нас, отметил положительные и отрицательные стороны в практике государственных обвинителей, затем зачитал приказ генерального прокурора СССР о награждении ценными подарками лучших гособвинителей Рдянской области. Я оказался в их числе. Сидевший рядом Сергованцев не удержался и шепнул мне на ухо. «Поздравляю, Захар Петрович». Я поблагодарил его. После Зарубина выступил начальник отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. Называя лучших гособвинителей области, докладчик упомянул и мою персону. Он говорил, что участие Измайлова в процессах всегда имеет боевой, наступательный характер, а речи, произносимые без всяких шпаргалок, яркие и образные. По регламенту мое выступление стояло следующим. Я почувствовал, выступать не могу. Промелькнула мысль послать в президиум записку и отказаться. Но как объяснить причину? На трибуну я вышел на ватных ногах. Еще вчера знал свой доклад о принципе состязательности в судебном процессе наизусть, а сколько просидел над ним, шлифуя каждую фразу. Государственный обвинитель и адвокат, их этика и гражданский долг, объективность и пристрастие, святая ответственность перед истиной. Я перерыл все книги в доме, подбирая яркие, интересные примеры наших дней и процессов прошлого, на которых блистали такие светила, как Кони, Плеваку. Даже отыскал в городской библиотеке материалы о знаменитом диспуте Луначарского с митрополитом Веденским. Теперь же, оказавшись перед аудиторией, ждавшей после сказанного обо мне чуть ли не чудо и не подозревающей, что творилось у меня в душе, я вдруг почувствовал, как все рушится. И пожалел об оставленном в чемодане тексте выступления. Лучше бы я его зачитал. Первые фразы кое-как припомнились, но дальше пошло хуже. Я попытался импровизировать, но для этого нужно вдохновение, а его, увы, не было. Когда нет настроя, откуда-то лезут и лезут избитые штампованные фразы. Я путался, проглатывал окончания и думал лишь, как связать растекающиеся мысли, а уж про яркость, образность, за которые меня хвалили, пришлось забыть, и глаза никуда не спрячешь. Передо мной пустая трибуна. Чтобы сосредоточиться, я выбрал несколько человек в зале, которые, как мне показалось, смотрели на меня со вниманием и обращался к ним. Но скоро моя вялая, не очень связная речь стала занимать все меньше и меньше слушателей. В зале перешептывались, улыбались, а это, в свою очередь, все больше сбивало меня. Как дотянул до конца, не представляю. Когда вернулся на место, Сергованцев шепнул мне: «Ничего, главное без бумажки».